Павел Павлович, уже ободрившийся и почти снова развеселившийся, намерен был свято исполнить свой долг и стоял как пень, смотря на забор и не смея обернуться. Рыженькая сторожила его в 20 шагах позади, ближе к обществу, у беседки, и о чем-то перемигивалась в волнении с девицами. Видно было, что и все чего-то ожидали с некоторым даже беспокойством. Что-то приготовлялось. Вдруг рыженькая замахала из-за беседки руками. Мигом все вскочили и бросились бежать куда-то, сломя голову. «Бегите, бегите и вы!» — шептали Вельчининову 10 голосов, чуть не в ужасе от того, что он не бежит. «Что такое? Что случилось?» — спрашивал он, поспевая за всеми. «Тише, не кричите. Пусть он там стоит и смотрит на забор, а мы все убежим. Вот и Настя бежит». Рыженькая Настя бежала, сломя голову, точно Бог знает, что случилось, и махала руками. Прибежали, наконец, все за пруд, совсем на другой конец сада. Когда дошел сюда и Вельчининов, то увидел, что Катерина Федосеевна сильно спорила со всеми девицами и особенно с Надей и с Марией Никитишной. «Катя, голубчик, не сердись!» — целовала ее Надя. «Ну хорошо, я мамаше не скажу, но сама уйду, потому что это очень нехорошо. Что он, бедный, должен там у забора почувствовать?» Она ушла из жалости, но все остальные прибыли неумолимы и безжалостны по-прежнему. От Вельчининова строго потребовали, чтобы и он, когда воротится Павел Павлович, не обращал на него внимания, как будто ничего и не случилось. «А мы все давайте играть в горелки!» — прокричала в упоении рыженькая. Павел Павлович присоединился к обществу, по крайней мере, только через четверть часа. Две трети этого времени он, наверное, простоял у забора. Горелки были в полном ходу и удались отлично. Все кричали и веселились. Обезумев от ярости, Павел Павлович прямо подскочил к Вельчининову и опять схватил его за рукав. «На одну минуточку-с!» «О, Господи, что он все с своими минуточками!» «Опять платок просит!» — прокричали им вслед. «Ну уж этот раз это вы-с! Тут уж теперь вы-с! Вы причиной-с!» Павел Павлович даже стучал зубами, выговаривая это. Вельчининов прервал его и мирно посоветовал ему быть веселее, а то его совсем задразнят. «Оттого вас и дразнят, что вы злитесь, когда всем весело». К его удивлению, слова и совет ужасно поразили Павла Павловича. Он тотчас притих, до того даже, что воротился к обществу как виноватый и покорно принял участие в общих играх. Затем его несколько времени не беспокоили и играли с ним, как со всеми. И не прошло получасу, как он опять почти что развеселился. Во всех играх он ангажировал себе в пару, когда надо было, преимущественно изменницу рыженькую или одну из сестер Захлебининых. Но к еще пущему своему удивлению Вельчининов заметил, что Павел Павлович ни разу почти не осмелился сам заговорить с Надей, хотя беспрерывно юлил подле или невдалеке от нее. По крайней мере, свое положение, непримечаемого и презираемого ею, он принимал как бы так и должное, натуральное. Но под конец с ним все-таки опять сыграли штучку. Игра была прятаться. Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по всему тому месту, где позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели. Он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. Но рыженькая взлетела вслед за ним, подкралась на цыпочках к двери и защелкнула ее на замок. Все тотчас, как давеча, перестали играть и опять убежали за пруд, на другой конец сада. Минут через 10 Павел Павлович, почувствовав, что его никто не ищет, выглянул из окошка. Никого не было. Кричать он не смел, чтобы не разбудить родителей. Горничной и служанке дано было строгое приказание не являться и не отзываться на зов Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосеевна, но она, возвратясь в свою комнату и сев помечтать, неожиданно тоже заснула. Он просидел таким образом около часу. Наконец стали появляться, как бы невзначай, проходя по две и по три девицы. «Павел Павлович, что вы к нам не идете?» «Ах, как там весело! Мы в театр играем!» Алексей Иванович молодого человека представлял. «Павел Павлович, что же вы не идете? На вас нужно девица!» Замечали проходившие другие девицы. «Чему опять девица?» Раздался вдруг голос мадам Захлебининой, только что проснувшаяся и решившаяся, наконец, пройтись по саду и взглянуть на детские игры в ожидании чаю. «Да вот, Павел Павлович!» — указали ей на окно, в которое выглядывало, искаженно улыбаясь, лицо, побледневшее от злости, лицо Павла Павловича. «И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело!» — покачала головою мать семейства. Тем временем Вельчининов удостоился, наконец, получить от Нади объяснение ее давешних слов о том, что она рада его приезду по одному случаю. Объяснение произошло в уединенной аллее. Марья Никитишна нарочно вызвала Вельчининова, участвовавшего в каких-то играх и уже начинавшего сильно тосковать, и привела его в эту аллею, где и оставила его одного с Надей. «Я совершенно убедилась», — затрещала она смелой и быстрой скороговоркой, «что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу. Вот его давешний скверный браслет», — вынула она футляр из кармашка. «Я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю с ним теперь во всю жизнь. Впрочем, можете сказать ему это от моего имени, и прибавьте, чтобы он не смел впредь соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие, исполнить мое желание?» «Ах, ради Бога, избавьте!» — почти вскричал Вельчининов, замахав руками. «Как? Как избавьте?» — неимоверно удивилась Надя его отказу и вытаращила на него глаза. Весь подготовленный тон ее порвался в один миг, и она чуть уж не плакала. Вельчининов рассмеялся. «Я не то чтобы... Я очень бы рад, но у меня с ним свои счеты. Я знала, что вы ему не друг и что он налгал». Пылко и скоро перебила его Надя. «Я никогда не выйду за него замуж, знайте это, никогда! Я не понимаю даже, как он осмелился. Только вы все-таки должны передать ему его гадкий браслет, а то как же мне быть? Я непременно, непременно хочу, чтобы он сегодня же, в тот же день, получил обратно и гриб съел. А если он нафискалит папаше, то увидит, как ему достанется». Из-за куста вдруг и совсем неожиданно выскочил взъерошенный молодой человек в синих очках. «Вы должны передать браслет», — неистово накинулся он на Вельчининова. «Уже во имя одних только прав женщины, если вы сами стоите на высоте вопроса...» Но он не успел докончить. Надя рванула его изо всей силы за рукав и оттащила от Вельчининова. «Господи, как вы глупы, предпосылов!» — закричала она. — Ступайте вон! Ступайте вон! Ступайте вон и не смейте подслушивать! Я вам приказала далеко стоять! Затопала она на него ножками. И когда уже тот улизнул опять в свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперек дорожки, как бы вне себя, взад и вперед, сверкая глазками и сложив перед собою обе руки ладошками. «Вы не поверите, как они глупы!» Остановилась она вдруг перед Вельчининовым. «Вам вот смешно, а мне-то каково?»